Глава 49. Значит, это и есть убийство. Трястись от страха, подкрасться, выстрелить, смыться. Считать проблему решенной. Забыть. Он спокойно сел и снова открыл дневник. Среда. 23 августа 1989 года. 17-й день каникул. Небо цвета мертвая вода. Я поднялась еще на несколько ступенек, чтобы лучше видеть, совсем как операторы, снимающие звездную пару. Теперь я смотрю на них в три четверти. Останавливаюсь на расстоянии 20 ступенек. Различаю верхушку маяка, железные перила и два силуэта на фоне неба. Две огромные тени. Папа кажется великаном. Он в ветровке. Флюоресцирующий капюшон напоминает целлофановый пакет, грозящий улететь. Я преодолеваю еще три ступеньки. Беззвучно, как амбарная мышь. Мне не привыкать. Я умею быть самой ловкой шпионкой. Хотя то, что сейчас выслеживаю, способно меня убить. Она стоит напротив отца и одной рукой гладит его затылок. Другую кладет на плечо. Нет, хватает, чтобы удержать, не дать прыгнуть, сбежать, улететь. Снизу она тоже выглядит высокой, ростом с отца, хотя это всего лишь эффект перспективы. Они целуются. В губы. Как будто специально для меня, на тот случай, если остались сомнения. Я слышу, как они обсуждают охотников из кемпинга и смеются. Надеюсь, под маяком есть подземный ход, ведущий в никуда. На потом. Еще две ступеньки. Если они опустят глаза, обязательно увидят меня. Но опасности нет. Эти двое слишком заняты друг другом. Сплетаются в объятиях, как приморские сосны корнями, чтобы противостоять ветру. Я вижу ее впервые. Темноволосая. Очень красивая. В длинном светлом платье. Строгом, но сексуальном. Загадочная, волнующая, влюбленная. В точности такая, какими воображаешь любовниц, отчаянно чувственная, чтобы проще было ненавидеть. Но мама не уступает ей в красоте. Счет ничейный. Я почти готова восхититься отцом. И восхищалась бы, если бы не чувствовала жгучего желания придушить родителя. Папулечку, торговца газонным покрытием, корсиканца, когда это выгодно, мужа и отца. Если пожелает, покорители сердец первейших красавиц. Последняя ступенька. Последняя, обещаю. Я вижу одно колесо, другое, еще два. Коляску целиком и младенца. Я не сказала, что сразу его заметила. Как можно пропустить такое? Я не очень умею определять возраст грудничков, но этому, на первый взгляд, несколько месяцев. Меньше полугода. Поражает меня не ребенок, а то, что держит его на руках, не сексапильная брюнетка. Вы спросите, а кто же тогда? Мой отец.